Когда в комнате запахло серой, в круге всколыхнулся столб дыма и раздалось оглушительное рычание. Кощей соизволил подать голос. — Тише, Спотти, ты мне девушку напугаешь. Дым рассеялся, и в центре пентаграммы появился демон. Скорее всего, он был похож на ящерицу с головой быка, но толком Женька не разглядела, так как попыталась тихо свалить в обморок. Ее попытку пресек Кощей, влив в разинутый рот 50 граммов и предварительно похлопав по спинке. — Ты как-то поскромнее, что ли? — неопределенно попросил демона Кощей, пока Женька кашляла и искала закусь. — Зачем звал? — проревел демон. — Я? Тебя? Кощей закинул ногу на ногу и брезгливо оглядел творящееся в пентаграмме безобразие. — Зазнался, Спотти. — Детка, хватит лопать сыр. Иди побеседуй с демоном, а то зовешь, потом отлыниваешь. Женька уже практически пришла в себя. Она присела на подлокотник, огладила юбку и высокомерно заявила. — Слышь, демон, быстро выкладывай, кто способствовал убийству колдунов? — Я и способствовал, — легко признался демон. — Кто приказал? — Хозяин приказал. — Что за хозяин? — Мой, который вызвал. Демон сменил облик и теперь в пентаграмме стоял понурившийся муравей полутораметрового роста. — Кто тебя вызывал? — Говорю же, хозяин, — удивился демон Женькиной тупости. — Как его звали? — Не знаю, — грустно вздохнул муравей. — Истинного имени он, сама понимаешь, не назвал, а то, что назвал, верняк придуманное. Хоть Тимом его зови, хоть Михаилом Николаевичем. — Точно не вы? — шепотом спросила Женька у Кощея. — Точно. Ты прекрати шептать. У демонов прекрасный слух. — Вы мне не поможете? — поинтересовалась Женька. — Ты что, забыла, кто я? — удивился Кощей. — Незверженный бог! — охотно подсказал демон. — Вот я сейчас вспомню чье-то имя, — задумчиво протянул Кощей, глядя мимо демона. — И этот кто-то забьется в судорогах. — Не назовешь, меня вызвала девушка, — парировал демон. — Проверим, — легко предложил Кощей. — Давай так, Спотти. Ты отвечаешь на ее вопросы, а я сижу в сторонке. — Детка, придется попотеть, но я уверен, ты справишься. — Хорошо, дядя Максет, — деловито кивнула Женька. Она сосредоточилась, встала и начала допрос. — Вы пустили в дома колдунов смертных? — Я. — Ваш хозяин вызвал вас прямо из дома? — Само собой, — согласился демон. — Это была женщина? — Еще какая! — похотливо засмеялся муравей. — Женщина со всех сторон. У нее была такая задница. — Хватит, — тихо велел Кощей. — К делу. — Он зануда, — виновато пожаловался муравей и принял форму высокого статного блондина голливудской наружности. Кощей кашлянул. Красавец стал менее впечатляющим. «Та женщина была высокопоставленной особой?» — гнула свою Женька. «Да нет!» — пожал плечами блондин. «На полу стояла, не так и высоко». «Это была принцесса?» «Не в курсе», — повинился демон. «Они не различают титулы», — вполголоса подсказал Кощей. «Дело дрянь. Опишите ее. Стоп!» Женька быстро сообразила, какое последует описание. «Лучше скажите, с какой целью вы уничтожили колдунов?» Да не уничтожал я их, возмутился демон. Мне колдунов убивать нельзя. Мне ж потом их коллеги мстить будут. А это больно, между прочим. Вот помню, случай был. Одного из наших 3 дня в кипящем масле держали. Он, бедняга, после такого чуть ли не целое столетие в себя приходил. Так что не трогал я никого. Так просто дверку открыл. Зачем? Просто приказали. Там человек на пороге ждал. Спрашивать, что за человек, было явно бессмысленно. «Твою мать!» — ругнула Женька. «Ругается!» «Следи за языком!» — одновременно сказали демон и Кощей. «Тогда скажите мне, чем отличаются маги от колдунов?» — сменила тактику Женька. Кощей глянул заинтересованно, а демон почесал затылок. «Ну...» Колдуны тянут силу извне, говорят, что от природы, на самом деле из всего, что рядом, заученно отбарбанил он. Но они могут изобретать новое. Маги используют только проверенные формулировки и при этом надеются только на собственные силы. А твой хозяин? Маг. Какого числа по местному исчислению, тому, что используется в этой комнате, но вне вашей пентаграммы вы впустили в дом чужаков? 10 июня сего года, — сдался демон. Теперь узнает для меня, чем в этот момент занималась принцесса Анна. Занималась государственными делами, — без запинки отчеканил демон. Какими делами? Да не разбираюсь я в этом. Детка, давай отпускай его, — неожиданно решил Кощей. Толку больше не будет. А как? Ну, скажи ему что-нибудь вроде «изыди» или «сгинь». Ну, сама думай. «Пшел вон», — велела Женька строгим голосом, и Спотти исчез в клубах дыма. Некоторое время Кощей и Женька смотрели на пентаграмму. «Ну, пока все. Странно. Обычно после таких сошек, как Спотти, ко мне является кое-кто покрупнее. Видимо, не в этот раз. Жаль, действительно жаль. Похоже, никому от меня ничего не надо». Кощей встал, вошел в кресло и взялся за ручку двери. «И вам здравствовать!» Раздался за спиной тихий голос. Женька вздрогнула, а Кощей медленно повернулся. В пентаграмме только что покинутый демоном стоял человек. Или не человек, просто похож. Женька уже ни в чем не была уверена. «Приветствую, Астарот!» — тихо отозвался Кощей, медленно сел в кресло, откинулся на спинку, положил ногу на ногу, дернул Женьку обратно на подлокотник и лишь после этого продолжил. «Каким ветром?» «По делу», — вежливо ответил посетитель. «Я выйду отсюда. Вы не возражаете?» Он шаркнул ногой по линии пентаграммы, прошествовал к дивану и непринужденно уселся. «Ты спутал эпоху», — заметил Кощей. «Смокинг появится значительно позже». «Вы начали обращать внимание на мелочи, ваша светлость?» — констатировал гость. — «Выкладывай, что там у тебя», — попросил Кощей. — «Мне ужинать пора».